Или это и вскрывает истинные мысли Ильина. Перед нами в таком случае чистое гегелианство. Ведь писал же Ильин в предисловии книги о Гегеле, что философия должна найти доступ к научному знанию о сущности божества, что для того, кто принимает учение Гегеля, нет ничего окончательно трансцендентного. Примечание. Философия Гегеля, страница 10. Конец примечания. Повторяя Гегеля, Ильин писал в книге о Гегеле, что философия есть адекватное понятие абсолютного предмета. Примечание там же, страница 173. Конец примечания. Страница 132. Во всем этом ничего, кроме обычных, у Гегеля особенно, преувеличений о возможностях философии нет. Но только для Гегеля философия стоит выше религии. При единстве их предмета по Гегелю философия дает в понятиях то, что религия может дать только в образах. То, что Ильин вообще увлекся абсолютным имманентизмом Гегеля, лучше всего показывает, как ему по существу чужда сфера религии. Это, однако, не мешало Ильину и раньше, а особенно в последний период его философского творчества, пользоваться постоянно религиозной фразеологией. Он любит говорить о верующем знании и знающей вере. По существу, вера и знание одно. Философия, тут же говорит Ильин, по содержанию своему есть религия. Примечание. Религиозный смысл философии. Страницы 23, 24, 25. Конец примечания. Поэтому и говорит Ильин о религиозном смысле философии, не замечая, что в этой формуле в сущности отменяется сфера религии. Достаточно ведь религиозного смысла философии, что для системы имманентизма и верно. Поэтому у него божественное и Бог, хотя и именуются отдельно, совпадают. Абсолютное, открывающееся в мире, земная риза божества, и есть полнота абсолютного. В книге «Путь духовного обновления», насыщенной религиозной фразеологией, мы узнаем, что через духовный опыт, тот самый, который созидает философию, человек сообщается с божественной стихией мира и входит в живое соприкосновение с Богом. Последнее основание духовной культуры, дальше пишет Ильин, есть божественное в нас, даруемое в откровении живым и благим Богом. Именно тогда человеческая страсть начинает сиять пронизавшими ее божественными лучами, и сам человек становится частицей божественного огня. Примечание. Путь духовного обновления, страница 42-44, о сопротивлении злу силой, страница 123. Конец примечания. Все это напоминает фразеологически подлинные начала религии, суть которой, однако, не может быть оторвана от живого ощущения трансцендентности божества. В системе же имманентизма это только фразеология. Подводя итоги, подчеркнем, что гегелианство Ильина, оплодотворенное учениями новейших мыслителей, есть, как и у Спира, обращение к метафизике в пределах имманентных данных сознания. Непостижимое в мире овладевает нами как предмет, как абсолют, всецело подчиняющий нас себе, и это сообщает философии религиозный смысл, но не выводит за пределы имманентной сферы, то есть не вводит нас в мир религии. Страница 133. Эта характерная остановка перед трансцендентным нам еще встретится у Франка, позиция которого, впрочем, этим одним не определяется, а для Ильина она является пределом и границей его философского зрения. Ничто так не раскрывает недостаточность построений, опирающихся на духовный опыт, как это интерпретация данных духовного опыта в терминах имманентизма. Как и у Гегеля, у Ильина система имманентизма становится жертвой иррационализма, ибо остановка на имманентных данных, как бы далеко ни шло раскрытие того непостижимого, что открывается в этих данных, есть торжество не разума, а именно иррациональности, невидение того, что находится за пределами опыта. Есть иррационализм, готовый пожертвовать непосредственными данными знания для трансцендентного. Но есть иррационализм, который замыкается в пределах этих непосредственных данных. Уходить от трансцендентного также иррационально, также уводит нас от подлинного бытия, как иррационально и отвержение логики, присущей имманентной сфере.